Глава третья. Найджел. А потом взорвать. Небольшой макет города подлетает к потолку и парит. Под ним восторженно скачет Виньян Стаднион, седовласый изобретатель, возложивший науку на пьедестал почета. Это удивительный дракон обладал сверхпамятью, помнил порядок, названия и точные свойства каждого элемента в периодической химической таблице. Мог перечислить все названия известных миров и где они находятся по отношению к двум солнцам в тот или иной момент. Но никак не мог запомнить имена своих пятерых внуков и двух детей. Собственно, он постоянно забывал о том, что я его внук. «Вот видите, господин Стаднион, все получится». Я устало потираю виски, пытаюсь уловить хоть одну здравую мысль. Зачем в драконьем мире город в небе, даже в теории? Прилетать туда, пока паришь в небе драконом, или еще что? Голова гудит, мысли теряются. Зачем его величество вообще направил моего деда-изобретателя ко мне? Других дел государственных мало. Я, конечно, правая рука императора и друг детства, но работы от этого не меньше. Пока кто-то ведет праздную жизнь, мне приходится держать руку на пульсе событий. Ни покоя, ни отдыха. «И зачем драконам город в небе?» Скептически смотрю на уткнувшуюся в потолок башенку бумажного здания. По задумке, это будет главное здание муниципалитета и самое высокое здание города. «Его Величество сказал, что идея отличная». Виньян задирает кверху палец. «Только город нужен не для драконьего мира, а как раз для такого, где драконов еще нет. Но они обязательно будут». Вот теперь начинаю понимать. Небесный город означает контроль драконов над миром. Кто сможет туда долететь, кроме нас? Его Величество давно мечтает о чем-то подобном. То планировал засунуть лучшие умы Дусолиса под воду, то под землю, то теперь поселить в отдельный неизведанный мир, где какие только расы не водятся. И кое-кто из этих рас может преспокойно съесть всю драконью экспедицию, даже если драконы при этом будут в своей звериной сущности. Но стоит помнить, что император не идиот. Идиот не правил бы столько лет в драконьем мире. Хоть с первого взгляда о нем такое не скажешь. И за счет чего же будет держаться город в воздухе? Складывая руки на груди, откидываюсь в кресле. Из окна дует слабый ветерок, и город медленно плывет к шкафу, забитому книгами. За счет темной материи. Дед делает пассы руками. Под основанием макета вспыхивает черное свечение и тут же гаснет. «Темной материи? И его величество разрешит? Неужели тот материал, что позволяет телепортироваться в другие места, способен удержать в воздухе целый город?» Я недоверчиво перевожу взгляд на город. «Если потребовался небольшой взрыв, чтобы поднять макет, то какой мощности будет тот, что отправит в воздух целое поселение, которое явно не будет бумажным? Когда-то давно темная материя едва не уничтожила наши миры. Точнее, один она уничтожила, тот, где жили гномы. Но вскоре ученые смогли ее подчинить, и теперь драконы используют ее в своих целях». «Вот в том-то дело, что может. Я вам говорю, его величество будет в восторге. Конечно, если получится подобное устроить». «Что-то я сомневаюсь, но я не ученый. Я всего лишь советник по делам драконов в мировом сообществе. Если все-таки удастся поднять город в воздух, то проблемы с мирами, где он пришвартуется, придется решать мне. Будто мне сейчас мало проблем. Я даже не помню, когда в последний раз отдыхал. Все в работе, в вечном урегулировании конфликтов. То с орками договорись о поставке к ним темной материи, то выясни, почему один из драконов украл эльфийскую принцессу, то гоблинов выпиши золото на развитие городов. Будто эти мелкие перестроят свои землянки в каменные дома. А тут на мою голову свалился целый город в воздухе. И ведь не его величеству отвечать перед соседним миром, откуда у них в небе внезапно появился летающий город. Если, конечно, эксперимент деда окажется удачным. Это ж сколько придется договариваться. Это ж как придется делить город с представителями других миров. От одной этой мысли у меня опять дергается глаз. Хотя он у меня уже третий месяц дергается. Официальный диагноз, поставленный лекарем, — нервный тик. Бабах! Миг, и я в боевой стойке. По рукам растекается защитное пламя. Дракон внутри меня ощетинивается, готовясь вырваться на свободу и защитить людскую личину. Звук был такой, будто кто-то неудачно сел на воздушную подушку, и она тут же выпустила воздух. Не самый приличный звук. Меня обсыпает какой-то пепел. «Какого брыха!» — рычу. Старик и вовсе куда-то пропал. Неужели его разорвало вместе с макетом? Было бы здорово. На одну проблему меньше. 5 минут общения с ним заставили мои мозги вскипеть, как воду в чайнике. Не то чтобы я с ним всю сознательную жизнь мучаюсь, но иногда бывает. Я с ним впервые познакомился в императорском замке, когда мне было 10 лет. Стряхиваю пламя. Дракон снова рычит. На краю стола резко появляется старая сморщенная рука, а затем вторая. Этого старика разорвало? Но нет. Постепенно вырисовываются плечи Виньяна и бумажный купол муниципалитета, спланировавший на седую макушку изобретателя. «Это всего лишь легкое недоразумение», — поясняет сумасшедший старик и поднимается на ноги с довольной улыбкой на лице. Чувствую, как дернулся глаз. «Легкое недоразумение? Я вообще решил, что это его разнесло на мелкие кусочки. Весь мой кабинет превратился в снежную долину. Остатки города летают в воздухе, подгоняемые темной материей и ветром. Дверь распахивается. На пороге появляется не охрана, а император собственной персоной. Тут же склоняю голову, а вот дракон внутри меня отзывается едва заметным рычанием перед равным самцом. «Что за взрыв, а драки нет?» — спрашивает Аратон, входя в кабинет. Его рубашка небрежно распахнута, на шее видны следы красной помады. «Я показывал свой эксперимент господину Стадниону». Довольно отзывается дед, также кланяясь императору. «И что, нравится?» В карих глазах Аратона вспыхивает огонек. «Город взорвался». Развожу руками в стороны. «Что мне тут должно нравиться? Что мой кабинет теперь похож на пострадавший от извержения бумажного вулкана дом?» «Да, какая досадная оплошность. И все же я хочу город в небе», — продолжает он, обводя кабинет скептическим взглядом. «И он там будет парить. Стаднион, вы сможете это устроить?» Дед не сразу успевает сообразить, что это к нему обращаются. «Да, конечно, Ваше Величество. Скорее всего, в расчеты закралась ошибка, но я обязательно найду ее и исправлю. И у нас точно получится поднять город в небо. Я ведь недавно пробовал с домом. Тот даже поднялся в воздух, но тут же упал». «О, я наслышан. Нам уже претензия от ваших родственников пришла, что вы их дом в воздух подняли». Аратон пожимает плечами. «Да? Я был искренне уверен, что это мой дом, про который я забыл много лет назад», — поясняет обескураженный изобретатель. «Пожалуй, надо держаться подальше от него и его держать подальше от себя». «Я найду способ. «У меня есть еще одна идея». Виньян вылетает из моего кабинета, поднимая в воздух бумажный ураган. «Эх, ученые!» Ратон мечтательно улыбается. «Слушай, Найджел, присоединишься ко мне? Тут такие эльфийки появились». Я устало смотрю на него. Ему бы только за эльфийками бегать, будто прошлого раза недостаточно. «Нет, Ваше Величество». «Почему? Там такие девочки?» «Ваше Величество». Дракон внутри меня щетинится, приподнимаясь на лапы. Он на взводе не меньше меня. Кровь воспламеняется, готовясь выпустить наружу энергию, которую я не хочу контролировать. Я готов взорваться прямо сейчас. Сколько можно? Каждый мой день рассматривания и правки дурацких законов, которые вы порой не удосуживаетесь даже посмотреть. Вот что это за закон, что собаки обязаны ходить без намордников в центре столицы? Что за закон, запрещающий мочиться в голом виде? А обращения граждан, которые пишут императору, то водостоки им не нравятся, то крыша не такая светлая, то дом разваливается, хотя жильцы оттуда уже давно должны были съехать. Это еще ладно. Но когда надо решать семейные разборки только потому, что они не могут дойти до суда, это театр абсурда. Бью по столу так, что тот подпрыгивает и тут же воспламеняется. Рука покрывается темно-зеленой чешуей. Дракон готов занять свое место, позволить человеку отдохнуть от проблем. Но нет, сдерживаю зверя. Еще не время. Мне надо найти хоть одну причину, почему я должен успокоиться из-за беспорядка в кабинете. И успокоиться настолько, чтобы не выкинуть в окно пятое кресло за эту неделю. «Слушай!» Ратон проходит дальше, брезгливо ступая по остаткам макета и откидывая летающие в воздухе части рукой. «Тебе надо отдохнуть». «Все нормально». Смахиваю остатки бумаг с кресла, усаживаюсь. «Мне не нужен отдых». Голова трещит. Хочется сжечь к брыхам весь кабинет. Все надоело. Хочется убраться отсюда подальше, засесть где-нибудь дома и смотреть в потолок. Но перед глазами все равно будут стоять бумаги, законы, чужие лица, которым срочно что-то нужно. Мне работа уже по ночам снится. Иногда даже понять не могу, сплю я или работаю. Кручусь, как брых в колесе. «Нужен. Я тебе как лучший друг рекомендую. А то сидишь тут, как крот в норе. Никакой радости в жизни», — довольно говорит Аратон. Вот за что его уважаю, так это за то, что он на чужие психи не обращает внимания. Даже его дракон лишь фыркнул в ответ на мою тираду. «Помнишь, как мы с тобой вместе летали?» Мечтательно щурится. «Когда это было в последний раз?» «Вчера», — отвечаю ему. «И то это я тебе предложил полетать». «Да? Ну вот. Ты своего дракона выгуливаешь, а себя нет», — укоряет друг. «Мне хватает женского внимания», — уклончиво отвечаю ему. «Да ну?» Я скептически смотрю на него. «Вот с этим у меня точно проблем нет». Открываю шторы. За окном виднеется раскидистый дуб. В его ветвях застрял розовый пеньюар и несколько стрингов, а на макушке красуются женские панталоны. «Я бы вот с этой пообщался на личной аудиенции». Ратон указывает на небольшой треугольник, повисший напротив окна. «Или вот стой. Или сразу со всеми». «Так ты тут развлекаешься, оказывается. Надо почаще к своим советникам на рабочие места с инспекцией приходить». «И это только за сегодня?» Тяжело выдыхаю. «А еще столько желающих породниться, что еле-еле отбиваюсь от родительских предложений. Не то чтобы я не хочу заводить семью. Просто времени нет. Да еще дракон ни одну драконицу не принимает. Не нравятся они ему. Кроткие, как овечки, готовые на все, лишь бы ублажить. А мне хочется безумной страсти, огня. То-то я вижу, что у Аратона жена лишь для галочки и для потомства. Трудоголик, расслабиться тебе надо. Дракон негуленный, тебе надо больше отдыхать. А то сидишь весь в документах, в заботах. Все-таки я тут император. Тычет пальцем себе в макушку. А корону, видимо, на одной из эльфиек забыл. Вслух я такого, разумеется, не скажу. Но даже если бы и сказал, сомневаюсь, что в нем проснется желание вернуться к прямым императорским обязанностям. У нас так всегда. Император — душа компании. Я бы отдохнул, но так, чтобы бабы не вешались на меня только потому, что я правая рука императора. Честно признаюсь. Но если я уеду, то все полетит к брыху. Хотя, с другой стороны, если я не уеду, то все здесь сгорит в моем пламени. Аратон прав. В последние месяцы слишком много беру на себя. Друг переводит на меня внимательный взгляд. Это идея. Есть же Длон. Курортная зона? Я приподнимаю бровь. Ну да. Поедешь туда, как обычный дракон. Инкогнито. На тебя даже внимания никто обращать не станет. Народ там к драконам привычный, экзотических рас много, так что ты будешь обычной посредственностью. Только представь себе, никаких забот, никаких родителей драконец. Идеальный отдых, а заодно и дедушку выгуляешь. Какого дедушку? Недоумеваю я. Виньяна, конечно. Знаешь, как старику нужен отдых? Могу только догадываться. Я его только на пороге увидел, сразу понял, что его нужно куда-то отправить, но без меня. Нет, мой друг, вы едете вместе. И это императорский приказ. Аратон довольно потирает руки. Заодно, может, он наконец-то и додумается, как город не взорвать, а поднять, чтобы он продержался в воздухе чуть дольше, чем 5 минут.